Глава 7. Не всякий становится героем такого приключения, какое выпало на долю Пакеноса. Томаш всегда приближался к нему с благоговением. Пакенос, похожий на окуня, с острым блестящим носом, занимался тканьем на большом станке и обслуживал пресс, где домотканное сукно клали между двумя кусками картона, почерневшими от долгого использования и красителей. Окрестные жители часто приносили в усадьбу сукно для валки и прессовки. Несмотря на то, что упомянутое приключение случилось уже давно, память о нем сохранилась. К тому же было живое доказательство, что это не пустые слухи. Пакена смог в любую минуту, хоть и неохотно, все подтвердить. Это было связано с леском, купой сосен невдалеке от Иссы. В ветвях сосен гнездились грачи, с граем кружившие над верхушками. Лесок пользовался дурной славой. Когда-то в нем похоронили старого Скердзя, то есть старшего пастуха, который поперхнулся сыром. Примечание от литовского Скердзиус, старший пастух. Конец примечания. «Как это поперхнулся?» — спрашивал Томаш. «Ну, поперхнулся, обедая на выгоне, и, наверное, из-за необычной смерти его и не похоронили на кладбище. Кроме того, в леске лежал сундук, зарытый армией Наполеона. Говорят, что когда копали могилу для Скердзя, наткнулись на железное кольцо. Почему же тогда его не выкопали? Не смогли найти его край. Не хватило времени и сил. Объяснения были смутные. Пакенос возвращался поздно, около полуночи, с вечерки на другом берегу реки. Он нашел спрятанный в кустах челнок и переправился. Однако едва он прошел несколько шагов по полю, как со стороны леска к нему начал приближаться как бы столб пара. Он двинулся быстрее, столб за ним. Волосы встали у него дыбом, он бежал, а столб плыл позади, все время держась на одном и том же расстоянии. В гору к парку Пакенос скакал, как заяц, и с ревом ужаса колотил в дверь шатыбелка, ища спасения. Некоторое смущение, с которым он об этом вспоминал, объяснялось событиями на вечерке. В появлении духа Скердзя он усматривал наказание и знак. То есть, как это принято говорить, грешил суеверием. Если бы он, подобно своему брату, эмигрировал в Америку и гладил брюки в каком-нибудь ателье на унылой улице Бруклина, память о той ночи быстро бы стерлась. Сначала он перестал бы рассказывать о ней другим, а потом и себе. То же самое случилось бы, если б его взяли в армию. Но верхушки деревьев леска, которые он видел каждый день, идя из своего жилища в свирне, в комнату со станком, поддерживали связующую нить. Впрочем, напомним, что в обязанности летописца не входит сообщение подробностей обо всех героях, появляющихся в поле зрения. Никто не проникнет в эту жизнь, и упоминается она здесь лишь для того, чтобы отметить, что жил такой Пакенос когда-то, в свое время, гораздо позднее, чем многие мудрецы, писавшие, что ни призраков, ни богов не существует. Достаточно сказать, что излишняя совестливость и робость не позволили ему жениться, а когда девушки и Антонина корили его, что, мол, живет бобылем, Пакенос только шмыгал носом и ничего не отвечал. Под жилеткой белый треугольник рубахи, заканчивавшийся вышитым красным воротом, отсутствующее выражение лица и судорожность в движениях, когда на станке рвались нити, Кроме того, во власти Пакенаса был огромный ключ от Свирна. Выходя, он прятал его в щель под деревянным порогом. Внутри, когда Томаш научился открывать усеянную железными шипами дверь, надо было идти по рассыпанной пшенице и черным крысиным катышкам. А в сусеках приятно было сесть на холодное зерно и засыпать себе ноги. На чердаке сквозь маленькое оконце к нему вел туннель, такие толстые стены, можно было любоваться видом на всю долину. В комнате Пакенаса стояли мешки с мукой, кровать. Над ней висел крест с оловянной миской для святой воды и заткнутая за перекладину креста крапива. Иногда играя с Юзюком и Онуте в поле, где паслись гуси, Томаш забегал на край леска. Шум ветра наверху, птичий грай, внизу тишина, таинственно и неприятно. Раз, подбадривая друг друга, они добрались до самой могилы Скердзя, заросшей густым малинником и крапивой. Так значит, из этой зелени поднимался, привлеченный лунным светом, белесый столб, блуждавший среди деревьев. Колыхались тогда листья крапивы или нет? — размышлял Томаш.